Теперь Натали Барни держала литературный салон в своем парижском особняке на улице Жакоб, дом 20. Марина была приглашена туда на один из приемов. Открыв для себя представленную ей странную русскую поэтессу, Натали была совершенно покорена ее нонконформизмом и мальчишеским очарованием. Марина же, со своей стороны, обнаружила в чувствах к ней хозяйки салона отдаленное сходство с чувствами, какие связывали ее когда-то с Софией Парнок и Сонечкой Галидей. Но в письме к амазонке Цветаева куда меньше интересуется физической тягой друг к другу особ одного пола, чем материнской нежностью, желанием защитить, убаюкать, которые одна женщина может испытывать к другой. Заканчивая анализ гомосексуальных отношений между женщинами, она делает вывод: единственное препятствие для такой любви — органическая потребность женщины в материнстве. Именно потому, что женщина создана для того, чтобы рождать на свет детей, она ищет иногда общество мужчины. Все остальное — только литература, заявляет Цветаева. Одновременно с размышлениями на щекотливую тему о том, какие трудности встают на пути у противоестественных пар, Марине приходилось готовиться к переезду, снова вызванному финансовыми затруднениями. Из Медона семья перебралась в Кламар, где друзья нашли для Ефронов маленькую, не такую дорогую, как прежняя, квартиру в доме 101 по улице Кондерсе. Другие русские жили поблизости, следовательно, Марине не будет там одиноко. Но и тут тоже денежные дела шли хуже некуда. Едва выдворившись на новое место жительства, Марина принялась умолять Федотова. «Вчера писала Рудневу с просьбой дать мне 100 франков за конец искусства при свете совести в январской книге. Уже получила корректуру». Руднев, бессменный редактор журнала «Современные записки», секретарь редакции. «Не могли бы вы, милый Георгий Петрович, попросить о том же Фондаминского?» Бунаков, Фондаминский, соредактор «Современных записок». «Идут праздники, уже на ноги наступают. А нам не то, что нечего дать на чай. Сами без чаю, без всего. Если можете». Письмо от 20 декабря 1932 года. Цитируется по книге Марины Цветаевой «Собрание сочинений в 7 томах, том 7. Письма. Москва, Эль-Дислак, 95 год, страница 429, примечание переводчика». И позже, уже после переезда на улицу Лазара Карне, «Милый Георгий Петрович, умоляю еще раз написать Фондаминскому о гонораре. Нас уже приходили описывать в первый раз в жизни». Записка от 4 марта 1932 года. О развязке проблемы в письме Анне Тесковой от 7 марта того же года. «Мы переехали с огромными трудами на новую квартиру, тут же в Кламаре, очень спокойную и просторную, в довоенном доме на 4-м этаже. У меня своя комната, где даже можно ходить. Зима прошла в большой нужде и холоде, топили редко, отопление свое, то есть имеешь право мерзнуть. Недавно приходили описывать, трое господ, вроде гробовщиков. Но, увидев обстановку, ящики, табуреты и столы написали нам бумажку о немедленной высылке из Франции в случае неуплаты налогов, очень старых, из которых мы уже выплатили 500 франков, оставалось еще 217 франков. И в тот же день, увы, долгожданный гонорар из современных записок, 250 франков, который почти целиком тут же пришлось отдать». Примечание переводчика. Она описывала Федотову и его жене плачевное состояние своей обуви, объясняя, видимо, этим неявку на назначенную встречу. «Не забыла, но в последнюю минуту вчера отказала служить, приказала долго жить, резиновая подметка, то есть просто отвалилась. А так как сапоги были единственные, очень-очень огорчена. Знаете, что никогда не обманываю и не подвожу, за мной этого не водится. Но есть вещи сильнее наших решений, они называются невозможность и являются, даже предстают нам, как вчера, в виде отвалившейся подметки». Письмо Федотовым от 24 мая 1933 года. Но как бы ни угнетала Марину нищета, она никогда не забывала о своей миссии как писателя. И, прочитав в очерке Георгия Иванова «Китайские тени», «Всякие домыслы», о друге своей юности Осипе Мандельштаме, она решает восстановить истину и пишет блестящую статью «История одного посвящения».